Клайв Стейплс Льюис. Хроники Нарнии. Серебряное кресло. Читает Кирилл Радцик. Посвящается Николасу Харди. Глава первая. За школой. В тот скучный осенний день Джилл плакала на заднем дворе школы. Плакала она, потому что ее дразнили. Наша история не о школе. Так что о ней я скажу немного. Тем более, что это не слишком приятная тема. Школа была для мальчиков и девочек, и ее обычно называли «школой смешанного обучения». Но если где что и смешалось, так это в головах ее начальства. Люди эти считали, что детям надо позволять все, что им нравится. А как на беду, десятку ребят постарше нравилось дразнить и мучить всех остальных. Все мелкие и крупные пакости, которые в обычной школе можно обнаружить и пресечь за месяц, здесь процветали постоянно. Если что-нибудь выплывало наружу, никого не наказывали. Директор говорил: «Хм, интересный случай», посылал за виновным и долго с ним беседовал. Тот, кто знал, как ему подыграть, становился даже его любимцем. Поэтому Джилл Поул и плакала скучным осенним днем на мокрой тропинке между школой и зарослями кустарника. Она еще не наплакалась, когда из-за угла вышел, насвистывая, мальчик. Руки он держал в карманах и едва не наскочил на нее. — Смотри, куда идешь, — сказала Джилл. — Ладно, не заводись, — начал он, и тут заметил ее лицо. — Что это ты? У Джилл дергались губы. Так бывает, когда вы хотите что-то сказать, но чувствуете, что заплачете, едва откроете рот. — Ага. Значит, опять... — Они! — хмуро произнес мальчик, еще глубже засовывая руки в карманы. Джилл кивнула. Говорить нужды не было. Оба понимали, о ком идет речь. — Послушай, — сказал мальчик, — если мы все станем... Он хотел сказать ей что-то доброе, но... Начал как учитель на уроке, и Джилл вскипела. Да и как не вскипеть, когда тебе не дали выплакаться? — Иди-ка отсюда, — сказала она. — Не твое дело. Тебя не спрашивали. — Что же, так и подлизываться к ним и плясать перед ними? — Ты что? — воскликнул мальчик. Звали его Юстас Вред. Но вообще-то парень, он был неплохой. — Джилл, разве это честно? Разве я сам так делаю? Разве я не вступился за кролика? Разве я выдал Спивенса, хоть меня и били? Разве я... Не знаю и знать не хочу, — всхлипнула Джилл. Юстас понял, что она еще не отплакалась, и хмуро протянул ей мятную конфетку. Себе он тоже положил одну за щеку. Джилл понемногу отходила. — Извини, Вред, — сказала она. — Я не права. — Ты очень хороший. — В этой четверти. — Тогда и забудь, какой я был, — сказал Юстас. — Да, такого гада... — Вот именно, — сказала Джилл. — Значит, я изменился, по-твоему? — Не только по-моему. Они тоже заметили. Эленор Блэкистон слышала, что говорила Аделе Пеннифевер в нашей раздевалке. Она говорила, что-то Вред отбился от рук. Надо бы им заняться. Юстас вздрогнул. Все знали в этой школе, что такое, когда тобой займутся они. Дети примолкли. С кустов капали капли. — А правда? Что это с тобой? — спросила Джилл. — На каникулах много чего случилось, — загадочно произнес Юстас. — А что? Юстас помолчал, потом сказал. — Слушай, Джилл, я думаю, раз тебе худо в нашей школе, ты человек верный. И на том спасибо, — отозвалась Джилл. — Но это правда. Страшный секрет. — Джилл, а ты сможешь поверить в разные штуки? Ну, в такие, над которыми все бы смеялись? — Я не пробовала, — сказала Джилл. — Наверное, могу. — Ты поверишь, что я был не в нашем мире? Там, снаружи? — То есть, где это? — Ну, не в словах суть, но... Там, где звери разговаривают, и всякие чудеса, и драконы. В общем, ну все, что в сказках. Вреду было очень трудно объяснить, он даже покраснел. — А «Как ты туда попал?» — спросила Джилл. Почему-то она тоже смутилась. «Способ тут один. Чудо», — тихо сказал Юстас. «Я был там с двоюродными сестрой и братом. Нас туда водой смыло. А они там и раньше бывали». Теперь, когда они говорили шепотом, Джилл стало как-то легче верить Юстасу. Однако страшное подозрение охватило ее, и она сказала грозно, как тигрица: «Если я узнаю, что ты врешь, я никогда не буду с тобой разговаривать». «Я не вру», — сказал Юстас, — «честное слово. Накажи меня кто хочешь, если я вру». Мы в свое время говорили «накажи меня Бог», но Бог был здесь не в почете. «Ладно», — сказала Джилл, — «верю». «Ты никому не скажешь?» — спросил он. «Ну что ты?» Теперь они оба разволновались. Но Джилл посмотрела вокруг, увидела скучное осеннее небо, услышала шелест осенних листьев, подумала обо всей школьной тоске. В этой четверти всего было 13 недель, и оставалось еще 11, и сказала: «А что толку? Мы-то не там, мы здесь. И уж, конечно, туда попасть не можем. Или можем?» «Вот я и думаю», — ответил Юстас. «Когда мы вернулись оттуда, он нам сказал, что брат с сестрой больше туда не попадут. Они уже побывали там 3 раза, но он не говорил, что я не могу. Если бы нельзя было, он бы сказал. И я все думаю, как сделать, чтобы это случилось», — подсказала Джилл. «Может, надо начертить на земле круг и написать на нем таинственные буквы и стать в него? И сказать волшебные слова?» «Нет», — решил Юстас после долгого раздумья. «Примерно так и я раньше думал, хотя никогда не делал. Но сейчас я знаю, что все эти круги и слова — просто чушь. Наверное, ему бы это не понравилось. Как будто мы его заставляем, а его можно только просить». «О ком ты говоришь?» — спросила Джилл. «В том месте его зовут Аслан», — ответил Юстас. «Какое удивительное имя!» «Сам он еще удивительней», — торжественно произнес Юстас. «Ну ладно. От просьбы хуже не будет. Встанем рядом, вот так. Вытянем руки вперед, ладонями вниз. Так делали на острове Раманду». «На каком острове? Потом расскажу. Наверное, ему будет приятнее, если мы встанем лицом на восток». «А где же здесь восток?» «Я не знаю», — призналась Джилл. «С девчонками всегда так», — проворчал Юстас. «Никогда не знают сторон света». «Ну, ты и сам не знаешь», — сердито сказала Джилл. «Нет, я сейчас скажу. Только ты не перебивай». «Ага, есть. Восток там, где лавровые кусты. Будешь за мной повторять слова». «Какие слова?» — спросила Джилл. «Которые я скажу», — ответил Юстас. И он начал. «Аслан. Аслан. Аслан! Аслан? Аслан? Аслан!» — повторила Джилл. Но тут из-за школы донеслось: «Джилл Пол! Я знаю, где она! Ревет за школой! Привести ее!» Джилл и Юстас переглянулись, нырнули в лавровые кусты и начали карабкаться по крутому склону с завидной быстротой, продираясь сквозь заросли. В этой школе нельзя было научиться математике, французскому или латыни, но всякий умел, если хотел быстро и тихо убегать от них. Через минуту-другую они остановились, прислушались и поняли, что за ними гонится. «Хоть бы дверь была открыта», — прошептал Юстас. Джилл кивнула. На самом верху склона была каменная стена, а в стене дверь, выходившая на покрытый вереском холм. Дверь никогда не открывали. Но когда-то, может быть, один раз ее видели открытой. И все всегда на это надеялись, ведь через нее так легко сбежать с уроков. Джилл и Юстас, взмокшие и грязные, добрались до стены. Дверь была, как обычно, закрыта. «А толку мало», — сказал Юстас, дотронулся до ручки и закричал: «Ну и ну!» Ручка повернулась, дверь открылась. Секунду назад Юстас и Джилл мечтали только о том, чтобы спастись, но когда дверь в самом деле открылась, они застыли на месте, ибо увидели совсем не то, что ожидали. Они думали, что увидят серый, поросший вереском склон, поднимавшийся все выше в осеннее небо. Вместо этого их ослепило солнце. Оно светило так ярко, словно июльским днем открыли дверь гаража. Капли росы в траве блестели бусинками, и грязное от слез лицо Джилл было теперь освещено. Солнечный свет шел явно из другого мира. Там росла густая трава, такой зеленой и сочной Джилл никогда не видела. Сияло голубое небо, что-то мелькало, яркое, как драгоценные камни или огромные бабочки. Хотя Джилл и мечтала о такой стране, сейчас ей стало страшно. Она посмотрела на Юстаса и увидела, что он тоже боится. «Идем, Джилл», — произнес он, едва дыша. «А мы сможем вернуться? Это не опасно?» — забеспокоилась Джилл. В этот момент позади раздался злобный голосок. «Эй, Джилл Пол!» — пророкотал он. «Мы знаем, что ты там! Спускайся!» Это был голос Эдит Джекл. Она была не из них, но из их приспешников и ябед. «Быстрее!» — воскликнул Юстас. «Давай руку!» И прежде чем Джилл поняла, что происходит, он схватил ее за руку и подтолкнул в дверь прочь от школы, от Англии, от нашего мира, в то место. Голос Эдит Джекл сразу пропал, как голос по радио, когда его выключают, и сменился совсем другими звуками. Звуки эти издавали пестрые птицы, это они и мелькали раньше, но напоминали они не птичье пение, а музыку, и такую, которую сразу не поймешь. Однако, несмотря на это, Джилл и Юстас ощутили, что здесь царит глубочайшая тишина. Воздух был прохладен, и Джилл подумала, что они на вершине горы. Юстас по-прежнему держал ее за руку. Джилл видела деревья, похожие на кедры, но выше. Росли они редко, кустов не было, и видно было далеко налево и направо. Всюду одно и то же. Густая трава, радужно-пестрые птицы, голубые тени и больше ничего. Прохладный чистый воздух был совершенно тих. Лес пустынен. Впереди деревьев не было, только небо. Они молча шли вперед, пока Юстас вдруг не сказал «Смотри!» И Джилл отшатнулась назад. Они стояли на краю утеса. Джилл была из тех счастливец, которые не боятся высоты. Ей даже нравилось стоять на краю пропасти, и она рассердилась, что Юстас дернул ее назад, как маленькую, буркнула она и вырвала руку. Увидев, как он побледнел, она презрительно спросила «Что с тобой?» Чтобы показать, какая она смелая, Джилл встала совсем на краю, даже ближе, чем ей самой хотелось, и посмотрела вниз. Тогда она и поняла, что Юстас побледнел не зря. Она увидела внизу маленькие, беленькие комочки, похожие на барашков, но это были облака. Огромные, словно горы, между ними едва виднелось дно пропасти, так далеко, что нельзя было различить, что там, поле или лес, земля или вода, и оттуда до облаков было дальше, чем от облаков до верха. Джилл смотрела вниз и очень хотела отойти на шаг другой от края, но что подумает Юстас? Наконец она решила. Пусть думает, что хочет, она отойдет и никогда не будет смеяться над тем, кто не любит высоты. Однако она попробовала двинуться и не смогла. Ноги ее не слушались, перед глазами все поплыло. «Что ты делаешь?» — закричал Юстас. «Отойди, идиотка ненормальная!» Но его голос донесся до Джилл как будто издалека. Она почувствовала, что он вцепился в нее и стала вырываться. Руки и ноги совсем не слушались. Джилл испугалась. Голова у нее закружилась, и она не соображала, что делает. Но все же она запомнила на всю жизнь, что вырвалась у Юстаса из рук, а он потерял равновесие и с жутким криком полетел вниз. Потом ей это часто снилось. Хорошо, хоть она не успела понять, что она наделала? Какой-то огромный зверь с золотистой гривой бросился к краю скалы. Он лег, свесился вниз, и, что самое странное, стал дуть. Не рычать, не фыркать, а именно дуть широко открытой пастью, сильно и размеренно, как пылесос. Джилл упала рядом с ним и чувствовала, как он дышит. Лежала она, не шелохнувшись, ибо не могла подняться. Она чуть сознание не потеряла. Да что там? Ей хотелось потерять сознание, но ведь по заказу это не бывает. Тут она увидела далеко внизу темное пятнышко, удаляющееся с огромной скоростью. Джилл казалось, что его несет и подгоняет дыхание неведомого зверя. Она повернулась и посмотрела. Это был лев.